На втором этаже на дверях сияла латунная табличка «Князь Кипиани». Прислуга в белом переднике открыла дверь и присела в реверансе. Я отдал ей свою папаху, несмотря на то, что по обычаям Востока гость не должен снимать головной убор. Но я был знаком с европейскими обычаями. Князь с семьей сидел в гостиной и пил чай. Это был круглый зал, уставленный, обитый красным бархатом мебелью. По углам в катках стояли пальмы. Меня удивили стены, на которых не было ни ковров, ни масляной краски. Они были просто-напросто заклеены разрисованной бумагой. Княжеская семья пила английский чай из больших красивых чашек. На столе лежали сухари и бисквиты. Я поцеловал руку княгини. Рука пахла сухарями, бисквитом и духами. Князь пожал мне руку, а Нино, потупив глаза, протянула мне три пальчика. Я сел. Мне тоже подали чай. — Значит, Алихан, вы твердо решили не идти на военную службу? — любезно осведомился князь. Княгиня поставила чашку на стол. «На вашем месте я вступила бы в один из комитетов помощи. Дело в том, что у меня совсем нет свободного времени. Боюсь, что смогу принести родине слишком мало пользы». «Чем же вы заняты?» — удивился князь. «Управлением нашего имения, князь». Я попал в самую точку. Эту фразу я вычитал в каком-то английском романе. Когда какой-нибудь благородный лорд бездельничал, считал, что он занят управлением своего имения. После этих слов я заслужил благосклонность старшего поколения семьи Кипиани, и Нино получил разрешение пойти со мной вечером в оперу. Я еще раз поцеловал ручку княгини, договорился зайти за Нино в половине восьмого и откланялся. Нино пошла проводить меня до двери. И когда прислуга подала мне папаху, моя любимая покраснела, опустила голову и чарующе нежно сказала на ломаном азербайджанском языке: «Я очень рада, что ты остаешься в городе. Честное слово, очень рада. Но скажи мне, Алихан, ты в самом деле боишься войны? Ведь мужчины так любят воевать. Если тебя ранят, я буду любить даже твои раны». Настал мой черед краснеть. Я крепко сжал ее руку и спокойно сказал: «Я ничего не боюсь, Нино. Придет время, и ты будешь лечить и мои раны. А до тех пор можешь считать меня трусом». Нино посмотрел на меня с недоумением. Я пошел домой, раскопал какой-то старый учебник химии и разорвал его на мелкие кусочки. Затем я выпил настоящий иранский чай и заказал ложу в опере. Глава десятая. Скорее закрой глаза, стисни руками уши и отдайся воспоминаниям. Ты помнишь ту ночь в Тегеране? Огромный каменный зал, выложенный голубой глазурью, над входом выбито славное имя Насреддин Шаха. Посредине зала четырехугольные подмостки, а вокруг все заполнено стоящими, сидящими, даже лежащими, солидными мужами, шаловливыми детьми, взволнованными юношами. Они смотрят мистерию, рассказывающую о трагической гибели Хазрета Гусейна в Кербеле. Свет в зале приглушен. На сцене бородатый ангел утешает юного Гусейна. Злобный халиф Езид посылает своих солдат в пустыню, чтобы они принесли ему голову святого. Звон клинков заглушает доносящиеся проклятия и рыдания. Святой Али, Фатма и наша прародительница Хавва на сцене читают рубаи. Отрубленную голову Гусейна на огромном золотом подносе ставит перед халифом-безбожником. Рыдания сотрясают зрителей. Между присутствующими ходит мулла, собирающий их слезы в маленькую стеклянную чашку. В этих слезах заключена некая таинственная сила. Чем больше веры в человеке, тем сильнее впечатление, оказываемое на него мистерии. Широкая доска изображает пустыню. Сундук, украшенный драгоценностями, трон халифа, несколько кольев, эдемский сад, а бородатый мужчина — дочь пророка. А теперь открой глаза, отними ладони от ушей и оглядись вокруг. Резкий и яркий свет множества электрических ламп слепит глаза. С позолоченных гипсовых статуй в ложах спадает красный бархат, лысины в зале сверкают, как звезды на ночном небосклоне. Спины и плечи женщин обнажены, темный провал оркестровой ямы отделяет сцену от зала. Шепот, шелест программок, хлопанье женских вееров — все сливается в единый гул. Через несколько минут в Бакинском городском оперном театре должна начаться опера «Евгений Онегин». Нино сидит рядом со мной. Как только в зале гаснут люстры, я обнимаю ее за плечи. Нино чуть отклоняет голову, и кажется, что она целиком поглощена музыкой. Налюбовавшись ее нежным профилем, я перевожу взгляд на сидящих в первых рядах. В третьем ряду, где-то между левым глазом и кончиком носа, Нино в ритм музыки покачивается голова толстого человека с выпученными, как у барана, глазами и лбом философа. Это шушинский аристократ Мелик Нахарарян. «Смотри, там Нахарарян!» — шепчу я Нино. «На сцену смотри, варвар, а не по сторонам!» Шепотом отвечает она, но тем не менее косит глазами в сторону Нахарарьяна. Тот оборачивается и дружески кивает. Во время антракта мы встретились в буфете, куда я пошел купить Нино пару шоколадок. Нахарарьян увязался за мной и зашел к нам в ложу. — Сколько вам лет, Нахарарьян? — спросил я его. — 30, — ответил тот. — 30? — удивленно воскликнула Нино. «Значит, скоро вас не будет в городе?» «Но почему, княжна?» «Потому что всех мужчин вашего возраста призывают в армию?» Нахарарян захохотал. Его толстый живот при этом забавно подпрыгивал, а глаза, казалось, вот-вот выскочат из орбит. «Очень жаль, княжна, но я не смогу пойти на войну. Врачи обнаружили у меня неизлечимую болезнь, эпиэму около носовых пазух. Поэтому я вынужден остаться дома. Название болезни звучало странно и напоминало какую-то желудочную немочь. Нино удивленно выпучила глаза. — А эта болезнь опасная? — с состраданием спросила она. — Это зависит от самого человека. С помощью хорошего врача не каждая болезнь может стать опасной. Нино была удивлена и рассержена. Мелик Нахарарян происходил из одной из самых уважаемых семей Карабаха. Его отец был генералом. Сам же Мелик был здоровым, как медведь, холостяком. Когда он покидал ложу, я пригласил его на ужин после оперы, и он принял приглашение. Поднялся занавес. Головка Нино опустилась мне на плечо, а когда звучал знаменитый вальс Чайковского, она подняла на меня глаза и прошептала: «По сравнению с Нахарарьяном ты чуть ли не герой. По крайней мере, у тебя нет воспаления этих носовых пазух». «У армян просто больше фантазии, чем у мусульман», — попытался я вступиться за Нахарарьяна. Ленский громко пел под дулом онегинского пистолета. И до самой его смерти неизбежность, которой были предсказаны либретто и музыкой, головка Нино лежала на моем плече.